Вместо эпилога. Работая над поиском интересной информации, я то и дело встречала упоминания об известных людях, которые не отдали свою жизнь педагогике и не внесли какого-то ощутимого вклада в образование, но все-таки преподавали в определенный период своей жизни. Возможно, кто-то из этого списка вас удивит. Встречайте однополчан. Никола Тесла, ученый и изобретатель, в юности работал учителем в гимназии. Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», работала учителем английского языка в Португалии. Булат Акуджава, известный поэт и бард, работал школьным учителем литературы. Джордж Оруэлл, автор знаменитой антиутопии 1984, работал учителем старших классов. Стинг, британский музыкант и певец, работал учителем в католической школе. Дэн Браун, наиболее известен как автор романа «Код да Винчи», работал учителем математики. Стивен Кинг, король жанра ужасов, работал в школе учителем английского языка. Сильвестр Сталлоне, голливудский актер, сыгравший в «Рэмбо» и «Рокки», работал учителем физкультуры. Пьер Паоло Пазолини, итальянский режиссер и писатель, преподавал литературу. Хью Джекман, голливудский актер, известный по своей роли Росомахи в «Людях Икс», был учителем английского языка и физкультуры. Джин Симмонс, музыкант, один из основателей рок-группы KISS, одно время преподавал в начальных классах. Александр Белл, изобретатель, один из основоположников телефонии, преподавал язык жестов в школе для глухих. Бенедикт Камбербэтч, британский актер, исполнивший роль Шерлока Холмса в нашумевшем сериале, преподавал английский в Индии. Уильям Голдинг, автор «Повелителя мух». На создание романа его во многом вдохновил опыт работы школьным учителем. Наверняка этот список можно дополнить. Если у вас есть информация на этот счет, будем рады получить письмо по адресу info@creatime.me. Успехов вам и спасибо за все, что вы делаете!